Досье. В системе документооборота Третьего рейха такого вида личных дел, как изобразил в своей книге Юлиан Семенов, а потом и в фильме, не существовало, как и выражений типа «характер нордический», «беспощаден к врагам рейха» и тому подобное. К тому же все документы печатались готическим, а не латинским шрифтом.